Воины шли налегке. Уверенный твердый шаг, за спиной мечи, в руках автоматы. Постепенно земляне и гетеры вытягивались в колонну. С волнением и тревогой их провожали взглядами друзья. Разведчикам предстоит выполнить нелегкую задачу. Командование экспедиционного корпуса постарается не допустить проникновения мятежников в Морсвилл. Фигуры людей становились все меньше и меньше и вскоре окончательно скрылись за барханами. «Надеюсь, отряд не угодит в западню», — вымолвил Вацлав. «Твои слова да богу в уши», — вставил Сатан. «Зря вы меня не отпустили», — сказал Жак. «Я бы справился с заданием гораздо лучше. Они не знакомы со Сфином и потратят много времени на поиски его дома. Никакой опасности нет. В темноте трудно узнать человека». «Ты в нейтралке личность известная», — возразил Тина. «Риск в данной ситуации неуместен». Отряд добрался до Морсвилла за 2 часа. Не замедляя темп, воины углубились в кварталы города, но уже на первом перекрестке им навстречу вышел отряд хорошо вооруженных оливийцев. Тосконцы изумленно рассматривали странную делегацию, состоящую из гетер и наемников. Мутанты знали о вторжении аланцев на территорию союзников, и такие взаимоотношения им казались нелогичными. Тем не менее, имя Кросса произвело мгновенный эффект, и трехглазые беспрепятственно пропустили чужаков в свою зону. Воинов проводили до огромного прямоугольного здания с многочисленными рядами колонн. Когда-то здесь располагался музей истории Оливии, но, к сожалению, из экспонатов практически ничего не сохранилось. Это строение целиком и полностью принадлежало лидеру клана. Особого ажиотажа в связи с появлением разведчиков среди тосконцев не наблюдалось. Шел неторопливо вышел из здания и направился к землянам. Пару минут гигант молчал, внимательно разглядывая женщин и наемников. Позади Кросса стояли 20 арбалетчиков, и их оружие было направлено на чужаков. «Откуда вы пришли?» — наконец спросил лидер трехглазых. «Из пустыни», — лаконично ответил арагонец. «Нас послал за продовольствием и водой Олесь Храбров. Мы просим пропустить отряд в нейтральный сектор, а завтра утром обратно». «В самом деле?» — иронично проговорил Шол. «Но вот незадача. Я слышал, Олесь погиб вместе с товарищами». «Так считают аланцы», — спокойно возразил Хосе. «Группа вывела гетер из Морсвилла, а затем пыталась вернуться на базу. Увы, нас кто-то предал. Спасаясь от преследователей, отряд был вынужден укрыться в зоне непримиримых. Звучит невероятно, но мы прошли через сектор и оказались у гетер. Они могут подтвердить мои слова». Мутантки молча кивнули. «И что дальше?» поинтересовался Кросс. «Вместе с ними группа напала на космодром Песчаный, захватила нужные нам препараты и вернулась сюда. К сожалению, территория Роны Меллоун уже принадлежит аланцам. Без воды и провизии преодолеть пустыню смерти невозможно», продолжил Родригес. Проведя ладонью по небритому подбородку, гигант задумчиво вымолвил. «Звучит правдоподобно. Я давно знаю Храброва, Аята и Декриньяна, и не удивлен, что они выпутались. Уничтожить столь умелых и опытных воинов не так-то просто». Невольно Шол рассмеялся. Оливиец всегда симпатизировал Олесю и Тина. Весть о гибели землян искренне огорчила мутанта. Сейчас настроение тосконца явно улучшилось. Спало напряжение и в рядах трехглазых. «Я помогу вам», — произнес Кросс. «Мест, иди сюда». Из-за колонны показался невысокий, но очень крепко сложенный воин. Он был самым преданным телохранителем лидера мутантов. Поговаривали, что однажды Мест вынес раненого Шола из гущи кровавого сражения, хотя сам мог занять его место в случае гибели Кросса. «Доведешь чужаков до границы? Дождешься их?» и утром проводишь через сектор в пустыню. Если кто-нибудь посмеет помешать вам, будет иметь дело со мной. Я никогда не бросал друзей в беде», — приказал Шол. Вместо ответа Мест лишь слегка наклонил голову. Телохранитель оказался довольно молчалив. За все время пути он не проронил ни слова. Только когда впереди показалась линия черепов, трехглазый хриплым голосом спросил: «Когда вас ждать?» Прикинув предстоящий путь и тяжелую ношу, которую придется нести, Родригес проговорил: «Около 4 часов». «Хорошо», — сказал воин, усаживаясь на дорогу. Группа быстро двинулась в нейтралку. Времени у землян оставалось не так много. Начало темнеть, и факелы, висевшие на зданиях, освещали дорогу очень плохо. Поиски дома Сфина затянулись, поскольку никто из землян раньше в городе не бывал. Даже гетеры плохо ориентировались в этом секторе. Наконец, Пеньель нашел нужное строение. Хосе громко и бесцеремонно постучал в дверь. Спустя несколько минут послышался звук шагов и недовольный женский голос. «Отойдите подальше», — скомандовал арагонец, — «а то напугаете хозяйку». Оливийка, открывшая дверь, весила не меньше центнера и вряд ли кого-нибудь боялась. Настороженно разглядывая незнакомца, тосконка грубовато произнесла: «Какого дьявола вы бродите по ночам и беспокоите порядочных людей? Не одолжите до утра на выпивку», — тихо вымолвил Родригес. «У нас здесь живет друг». «Ах, вы мерзавцы!» — заорала во всю мощь своих легких женщина. «Нет здесь ваших друзей! Пошли прочь, пока я за копье не взялась!» Дверь с грохотом захлопнулась. Хосе обернулся к товарищам и разочарованно развел руки. «Неудачная попытка», — проговорил арагонец. «Либо Лоран перепутал дом, либо Сфин перебрался на новое место. Теперь в любом случае придется идти в грехи и пороки. Надеюсь, заведение Броуна не продано?» Возражать никто не стал. Воины мечтали хоть пару часов просидеть за кружкой холодного пива. Отряд вышел на площадь и сразу окунулся в море света. Для злачных заведений нейтралки ночь являлась временем разгара кутежа и веселья. Наступила долгожданная прохлада, выбрались на промысел многочисленные жрицы любви, горланили песни подвыпившие морсвилцы. Владельцы заведений факелов не жалели. Найти грехи и пороки не составило большого труда. Яркую вывеску путники увидели издалека. Войдя в зал, Хосе начал рассматривать посетителей. На устах арагонца появилась презрительная усмешка. В дальнем углу помещения разместились 2 человека. По осанке, одежде, поведению Родригес узнал в них людей Канна. Хлопнув Пеньеля по плечу, Хосе произнес: «Лоран, иди договаривайся с Нилом. У меня возникли кое-какие проблемы. Придется пробежаться по нужде». «Смотри, не опоздай», — рассмеялся француз. Пеньель, Свенсон и мутантки двинулись к стойке, а арагонец задержался у входа. Оценив обстановку, Родригес направился вдоль стены к посланцам барона. Он постоянно следил за своими спутниками, и всякий раз, когда кто-нибудь оборачивался, тотчас нагибался или приседал. Заметить его среди толпы было практически невозможно. Вскоре Хосе остановился рядом с наемниками. Один из них поднял голову и с изумлением уставился на арагонца. «Родригес?» — испуганно воскликнул землянин. «Что, покойника испугался?» — иронично сказал Хосе. «Закрой рот и сиди тихо. Слушайте меня внимательно. Весь отряд Храброва уцелел. Мы прошли через сектор непримиримых». «Рад это слышать», — с дрожью в голосе проговорил наемник. «Сомневаюсь», — усмехнулся Хосе. «Но сейчас это не имеет значения. Кто вас сюда послал?» Воины тревожно переглянулись. Большим умом парни Канна никогда не отличались. Делонт откорректировал программу воскрешения, и интеллектуальный уровень поставляемых на Оливию землян резко понизился. В отряде барона глупцов хватает. Сражаться и убивать — вот все, что они умеют делать. Сложные ситуации ставят варваров в тупик. «Мы сами?» — неуверенно начал второй землянин. «Хватит болтать чепуху!» — резко оборвал его Родригес. «У меня мало времени, а другой возможности покончить с мятежниками больше не будет. Наемники растерянно уставились на Хосе. Арагонец всегда считался верным сторонником Храброва и Аята. Он прибыл на Тоскону лишь 5 месяцев назад и зарекомендовал себя смелым и преданным воином. Хотя дворяне не часто принимали сторону ветеранов, разгульная жизнь сотни Оливера их привлекала гораздо больше. Видимо, в решении Родригеса был какой-то тайный смысл. Немного помявшись, первый землянин произнес: «Нас отправил сюда Кан. Служба безопасности считает, что бунтовщики испытывают недостаток воды и пищи. Отряд, напавший на песчаный, обязательно вернется в Морсвилл. Вот мы и должны выследить изменников». «Ясно», — кивнул головой Хосе. «А майор Стоун по-прежнему на Центральном?» «Нет», — ответил землянин. «Он возглавляет операцию. Офицер ждет сигнала в секторе Гетер. В его подчинении 12 бронетранспортеров и 200 солдат. В любой момент десантники готовы выдвинуться на перехват». «Великолепно», — стукнул по столу кулаком арагонец. «Стилу не откажешь в сообразительности. Майор не поверил в гибель отряда, это очевидно. Теперь, олухи, слушайте меня внимательно. Ровно через 3 часа Кан и Стоун должны быть возле заградительной стены в том месте, где проходила эвакуация окруженных войск. И не болтайте понапрасну языком». «Мы получили четкий приказ», — попытался возразить воин. «К черту!» — зло выругался Родригес. «Будете делать, что я скажу. Иначе лишитесь головы. Убирайтесь отсюда немедленно». Хосе развернулся и направился к стойке. Он был в ярости. Какие-то 2 дикаря-недоумка смеют ему перечить. Жалкие уроды. Пусть только не выполнят поручение. Кровь мерзавцев зальет посадочную площадку. Подойдя к своим спутникам, арагонец заметил, что группа значительно увеличилась. Гетеры встретились с подругами, отступившими в нейтралку из захваченного аланцами сектора. Возглавляла Оливия Кмэлоун. Голова девушки была забинтована, на левом предплечье окровавленная повязка, на подбородке огромный синяк. За спины подчиненных Рона никогда не пряталась. Она изрядно выпила и сейчас рассказывала подробности жестокого сражения за территорию Гетер. Судя по некоторым репликам Мэлоун, победа экспедиционному корпусу досталась нелегко. Тосконки так и не вступили в открытый бой с превосходящими силами врага. Расстреливая наступавших пехотинцев из арбалетов и луков, они медленно отходили к нейтральному сектору. Несколько раз захватчики попадали в ловушки и, теряя по 10-15 человек, были вынуждены останавливаться. К тому времени, когда подтягивались орудия, оливийки успевали отойти на безопасное расстояние. Артиллерийские залпы результата не приносили. Беготня продолжалась почти 1,5 часа. Мутантки безжалостно поджигали дома и имущество. Черный, удушливый дым затянул кварталы. Под его покровом гетеры покинули полуразрушенные здания, и ни одна из женщин не попала в плен к аланцам. Агрессорам достались обгоревшие руины и мертвые тела погибших защитниц. Тосконки потеряли немало бойцов, но они чувствовали свое моральное превосходство над противником. Их народ находился в безопасности, а оставшиеся в Морсвилле воительницы достойно встретили врага. «Неплохая получилась драка», — сказал Хосе. «И каковы теперь ваши планы? Прозябать в нейтралке?» «Не знаю», — пожала плечами Рона. «Я еще не решила». «А чего тут решать? Присоединяйтесь к нам», — предложил Родригес. «Придется ехать на броне, но зато ты и твои подруги через несколько дней соединитесь с Тиун. Вряд ли колонна ушла далеко на север». «Отличная идея», — воскликнул Пеньель. «Думаю, все обрадуются такому пополнению. И Храбров, Аята, Стюарт и Декриньян готовы помочь оливийцам». Немного подумав, мутантка утвердительно махнула рукой. «Будь по-вашему, мне здесь действительно делать нечего». После непродолжительной паузы она громко выкрикнула: «Нил, неси еще вина! Мы пьем у тебя в последний раз! Прощай, Морсвилл!» Никто не заметил, как к ним подошла Веста. Девушка внимательно прислушивалась к разговору. Когда Лоран назвал фамилию Олися, она радостно вскрикнула. Несмотря на тревожные сомнения, слухам о гибели возлюбленного тосконка долго не верила. Но время шло, а известия от землянина не было, и надежда начала покидать Весту. В первое мгновение Веста не поверила собственным ушам. Храбров жив. Схватив за рукав француза, девушка твердо сказала: «Я тоже пойду с вами». Пеньель внимательно посмотрел на тосконку. О том, что у Олися есть в городе девушка, наемник прекрасно знал. Разговоры о Весте Лоран слышал не раз. Но стоит ли ее брать с собой? Риск слишком велик. В какой-то момент землянин хотел отказать девушке. Однако, увидев мольбу в глазах, избегающую по щеке слезу, француз не решился сделать это. Пусть Храбров сам разбирается с оливийкой. Тяжело вздохнув, Пеньель наклонился к Весте и тихо произнес: «Хорошо, иди собирайся, путь предстоит нелегкий». За умеренную плату Брон предоставил наемникам все необходимое. Рюкзаки оказались под завязку набиты продовольствием, а канистры наполнены чистой холодной водой. Можно было выдвигаться прямо сейчас, но время встречи еще не подошло. Отряд разместился за ближайшими столами и отдыхал перед трудной дорогой. Спустя 2 часа, опять сославшись на боли в животе, группу покинул Родригес. Он быстро миновал зал и оказался на улице. Внимательно осмотревшись по сторонам, арагонец направился по широкому шоссе на юго-восток. Время от времени он оглядывался по сторонам, но ничего подозрительного не замечал. Над Оливией стояла тихая, спокойная, прохладная ночь. Ярко мерцали далекие звезды, словно молочная река, поперек неба протекал Млечный Путь. В багровых отблесках пылающих факелов здания Морсвилла выглядели удивительными, сказочными замками. Увы, вся эта красота сейчас ничуть не волновала Хосе. Он спешил завершить начатое дело. Отряд Храброва должен быть уничтожен любой ценой. Постепенно огней становилось все меньше, сгущалась темнота. Родригес приближался к границе сектора. Неожиданно из мрака вынырнула неясная тень. Наемник мгновенно отпрыгнул в сторону и потянулся к рукояти меча, но вскоре землянин понял, что его опасения напрасны. Перед ним предстал страж порядка. Прежде чем тосконец начнет свою тираду о законах нейтральной зоны, Хосе резко проговорил: «Я покидаю город». «За стеной территория диких мутантов?» — удивленно вымолвил воин. «Ночь — далеко не лучшее время для прогулок по пустыне. Мне нравятся острые ощущения», — усмехнулся наемник. «Ваше право», — ответил оливиец и исчез в темноте. Куда он спрятался и как ориентировался в кварталах города, совершенно непонятно. Отметив данный факт на будущее, Родригес продолжил путь. Примерно через 200 метров арагонец вышел к защитному заграждению. Лестницы, приготовленные аланцами в прошлый раз, лежали чуть в стороне, одной из них Хосе и воспользовался. Взобравшись наверх, воин без раздумий спрыгнул вниз. Тотчас наемника осветили лучи мощных фонарей. «Довольно рискованный шаг, Хосе», — раздался голос Канна. «А вдруг нас здесь не оказалось бы? Дикие мутанты не прочь полакомиться человечиной». «Заткнись, кретин», — грубо произнес Родригес. «Я из когорты бессмертных, и подобные мелочи меня не пугают. Где Стоун?» «Я здесь», — выступил вперед майор. «Что за промахи, Стил?» — бесцеремонно спросил арагонец. «Неужели так трудно было уследить за Салан? Ведь я предупреждал о ее любовной связи с Декреньяном. За ней мы наблюдали, а вот Тролл и Белаун, кто мог знать?» — бессильно развел руками офицер службы безопасности. «Теперь пожинайте плоды. Песчаный, похищенные препараты, стабилизаторы, нападение на дороге. Ты уже знаешь, что Шлон мертв?» — проговорил Хосе. «Да», — кивнул головой Стил. «Мало того, у оставленного вездехода подорвался Бартон. Он, к счастью, лишь контужен, а вот трое десантников разорваны в клочья». «Болваны!» — выругался наемник. «Пора понять, Вы имеете дело с серьезным противником. Операцию на космодроме варвары провели как по нотам. Если бы я не нажал на кнопку тревоги, мятежники не потеряли бы ни одного человека. А взрывы устраивает Сатан. Каким-то образом Крис в совершенстве освоил саперное дело. «Вот ублюдок», — вставил Оливер. «Помолчал бы», — воскликнул Родригес. «Твои олухи не лучше. Шабул беспрепятственно впустил через ворота всю группу Храброва. Впрочем, хватит о плохом. Что сделано, то сделано. Изменить ничего нельзя. Я даю вам еще один шанс. На этот раз операцией буду командовать лично. Сколько здесь людей?» 70 пехотинцев и 20 землян», — молниеносно ответил Стоун. «Этого хватит», — после некоторого раздумья вымолвил Арагонец. «Сейчас отряд бунтовщиков разделится. 20 человек находятся в 10 километрах от города, и еще пятеро пополняют запасы в нейтралке. Обе группы должны быть уничтожены одновременно». «Но как это сделать?» — удивился Кан. «Очень просто», — произнес Хосе. «Сейчас 2 часа ночи. До лагеря наемников мы доберемся к 4. Разведчики Пеньеля как раз начнут выдвижение. Судя по моим расчетам, они покинут зону трехглазых в начале 5. Значит, ровно в 4:50 мы начинаем атаку. Ни секундой раньше, ни секундой позже. Запомни это, Оливер. Ты возьмешь своих людей, 20 десантников, и сделаешь засаду у Морсвилла. Вместе с Лораном пойдут любовница Храброва и мутантка, возглавлявшая оборону сектора. Они твои». «Отлично», — радостно ответил землянин. «У меня есть претензии к ним обеим. С первой развлекутся мои ребята, а вторая сполна заплатит за смерть наших солдат. Я не дам ей легко умереть». «Делай, что хочешь», — проговорил Арагонец. «Но пленных быть не должно. Я с 50 пехотинцами блокирую отряд мятежников. Вряд ли дикари ожидают нападения. Мы, как призраки смерти, появимся из темноты». «А какова моя роль?» — спросил Стил. «Наша поддержка», — сказал Родригес. «Посадишь 100 десантников на бронетранспортеры и жди сигнала. Как только начнется стрельба, выжимайте максимальную скорость. Не должен уйти ни один изменник. Дорогу на север я теперь знаю. Надобность в проводниках отпала». «Есть один вопрос», — вымолвил Оливер. «Пеньель не дурак и заметит твое отсутствие. Что он подумает?» «Пусть думает, что хочет», — рассмеялся Хосе. «Без инъекций француз долго не протянет. Кроме того, есть приказ Храброва. Они ждут посыльных. Значит, Лоран обязательно покинет город. Другого выхода у него нет». Спустя пару минут Стоун перебрался через стену в нейтральную зону и побежал ближайшей дорогой к бывшему сектору Гетер. Там ждали его приказа мобильные силы Аланской армии. Между тем крупный отряд десантников под командованием Родригеса двигался на северо-восток. Им предстояло обойти территорию вампиров. Впрочем, Арагонец не очень спешил. Он все четко рассчитал и выполнял заранее подготовленный план.